И вот как каждый год на большую игру съехалось много гостей. Одни прибыли, ни о чем не подозревая, другие с тревогой насчет состояния магистра и недобрыми предчувствиями относительно хода праздника. Вальдзель и близлежащие поселки наполнились людьми. Руководство ордена и педагогическое ведомство явились почти в полном составе, даже из отдаленных областей страны и из-за границы приехали, переполнив гостиницы, празднично настроенные туристы. Как всегда, в вечер перед началом игры торжества открылись часом медитации, когда по сигналу колокола вся заполненная людьми территория праздника погрузилась в глубокое, благоговейное молчание. На следующее утро исполнили первый из музыкальных номеров, объявили первую часть партии и провели медитацию относительно обеих музыкальных тем этой части. Бертрам в праздничном облачении мастера игры держался со спокойным достоинством, только был очень бледен, а потом вид у него был день ото дня все более измученный, страдальчески убитый. В последние дни он и вправду был похож на тень. Уже на второй день игры распространился слух, что состояние магистра Томаса ухудшилось, его жизнь в опасности. А вечером того же дня повсюду среди посвященных делались первые вклады в постепенно создававшуюся легенду о больном мастере и его тени. Легенда эта, зародившаяся в самом узком кругу Викус Лузориум, утверждала, будто мастер хотел и был в состоянии руководить игрой, но принес жертву честолюбию своей тени и доверил эту праздничную обязанность ему. А теперь, когда Бертрам не очень-то, кажется, справляется со своей высокой ролью и игре грозит провал, больной считает себя ответственным за игру, за свою тень и за ее несостоятельность, и хочет сам расплатиться вместо него за ошибку. Это и ничто другое — причина быстрого ухудшения его самочувствия и усиления лихорадки. Конечно, это была не единственная версия легенды, но это была версия элиты, ясно показывавшая, что элита, то есть целеустремленная молодежь, находила положение трагическим и не собиралась обходить, смягчать или приукрашивать этот трагизм. Уважение к мастеру компенсировалось неприязнью к его тени. Бертраму желали неудачи и падения, даже если заодно поплатится и мастер. Еще через день можно было услыхать рассказы о том, как магистр Садра болезни призывал своего заместителя и двух старейшин элиты хранить мир и не подвергать опасности праздник. На следующий день утверждали, что он продиктовал свою последнюю волю и назвал администрации человека, которого хочет сделать своим преемником. Фигурировали и имена. Вместе с сообщениями о все ухудшающемся состоянии магистра ходили всякого рода слухи, и настроение в актовом зале, да и в гостиницах, падало день ото дня, хотя никто не позволял себе отказываться от продолжения игры и уехать. Какая-то мрачность тяготела надо всем фестивалем, и хотя внешне он проходил корректно, радости и подъема, которых обычно ждут от этого праздника, не было и в помине. И когда в предпоследний день торжественной игры ее творец, магистр Томас, навеки закрыл глаза, администрации не удалось помешать распространению этой новости, и, как ни странно, многие участники почувствовали облегчение от этой развязки. Хотя ученикам классов игры, особенно элите, не полагалось до конца лудус солемнис не надевать траур, ни в чем-либо отступать от расписанного по часам чередования публичных выступлений и упражнений в медитации, они единодушно провели последний торжественный акт, и весь тот день с таким видом и настроением словно справляли панихиду по этому уважаемому человеке. А вокруг переутомленного, измученного бессонницей, бледного Бертрама, который с полузакрытыми глазами продолжал исполнять свои обязанности, создали ледяную атмосферу изоляции.